Спокойной ночи, милый. Спокойной ночи. Спи, малыш. Мистер Хлюп. Мама зовет меня Хлюпик. Ага. Мистер Хлюп, что вы сделали неверно? Я упал? Нет, нет, еще до того. Кто скажет, где совершил ошибку, мистер Хлюп? Кто смелый? Давайте посмотрим запись. Кажется, здесь. Нет, нет, нет, нет, нет. Вот, видите? Дверь. Вы не закрыли ее. А. Итак, оставить открытую дверь – грубейшая ошибка, потому что можно… Можно впустить сквозняк. Можно впустить ребенка. О, мистер Водолок. Нет ничего более ядовитого и ужасного, чем человеческий ребенок. Его прикосновение убивает. Если не закрыть дверь, ребенок сможет пробраться на фабрику. Прямо в мир монстров. Не пойду в детскую комнату, не заставите. Ты пойдешь туда, потому что нам нужно это. Основным источником энергии для города являются детские крики. И добыть их надо во что бы то ни стало. Да, это опасная работа, но у вас есть возможность себя проявить. Городу нужны страшилы, настоящие. Суровые, наводящие ужас. Нужны такие, как Джеймс П. Салливан. Доброе утро, Монстрополис. В нашем большом городе сейчас 5:05. Температура воздуха 12 градусов. Приятная новость для рептилий. Весьма подходящий денек для того, чтобы лежать в обнимку с подушкой, храпеть, пускать пузыри. Вставай! Валенок несчастный! Сколько можно спать? Салли, подъем! Не помню, чтобы я просил будить меня, Майки. Больше дела, меньше слов, толстячок. Энергичный. И ты называешь себя монстром? Жуткий бег, жуткий бег, жуткий бег. Стоп, ребенок. Так, жуткий бег, жуткий бег, жуткий бег, жуткий бег. Он заснул. Двойня, в два яруса. Ух, сыровато еще. Ладно, Салли, начинаем. Готов? За ним. Оп, я здесь. Ух, смотри сюда. Не прикасайся. Не прикасайся. Про меня все говорят. Я люблю пугать ребят. Прочь на лед. Прочь на лед. Монстрам это не идет. 118, а 119. А ну еще разик, 120. Ух ты, супер. Я даже не вспотел. Я не про то. Новая реклама. У корпорации монстров блестящее будущее. Я там есть, я там Мы есть! Мы часть вашей жизни. Заводим вашу машину, греем ваш дом, освещаем ваш город. Я работаю в корпорации. Да это ж Ватти! Для каждого ребенка мы подбираем идеального монстра, чтобы получить мощные крики, из которых мы и производим энергию. Каждый раз, когда вы что-то включаете, корпорация монстров с вами. Я работаю в корпорации. Период наивности сокращается. Пугать детей становится все сложнее. Безусловно, мы подготовились к будущему с лучшими монстрами, мощнейшими заводами и исследованиями в области энергетики. Вот сейчас будет. Мы думаем о светлом будущем сегодня. Мы корпорация монстров. Всегда с вами корпорация монстров. Мы пугаем, вас оберегаем. Глазу не верится. Ну, Майк. Меня показали по телевизору. Ты видел, да? Я и вправду талантливый. Алло. Я знаю. Что, гениально? Да, вся семья видела? Твоя мама. Ну что сказать, я просто фотогеничный. Вот увидишь, старик, это лицо будет часто теперь появляться на экранах. Да, в рубрике их разыскивает полиция. Ты завидовал моей внешности еще в 4-м классе. Удачи тебе, милый. И тебе. Давай, Салли, залезай. Нет, нет. Стой. Куда пошел? Майки с криками, перебои. Пешком? Именно. Не хочу, нет. Давай, пошли. Ей же скучно. Пока, крошка, я позвоню. А ты не думал, зачем я купил машину? Не думал. Чтобы ездить, понял? По улице, бип-бип. Ладно. И никаких тебе пешком ногами. Хватит хныкать, лучше разомнись. А то как колобок уже совсем растолстел. Это я растолстел? Ну, конечно, ты у нас такой стройный, тебе виднее. Сколько раз ты проведешь? Здравствуй, Майк. Здравствуй, Салли. О, привет, здорово. Ребятки, тренируетесь? Пока, Майк. Пока, Салли. Ай, вы что? О, черт! Я слышал, вы хотите побить мировой рекорд по испугам? Так, просто стараемся, чтобы всем хватало криков. Держите, угощаю. Эй, спасибо! Мадлоп! Так и знал. Эй, Дэд! Доброе утро! Видишь, Майки, Дэд тоже пешком идет. Сравнил. 5 шагов сделал и уже на работе. Привет, Рики. А, Солидола, привет. Увидимся в отделе страхов. Привет, Марш, как детки, не болеют? Здравствуй, Салли. Привет, великан. Гляди. Теперь влево перекошен. Не перекошен. Здорово, парни. Привет, Джерри. Привет. О, мистер Салливан. Ребята, зовите меня просто Салли. Нет, я не смогу. А мы тут хотели пожелать вам удачи. Так. Ну-ка, проваливайте вы оба. Вы мешаете ему работать. Ой, простите. До встречи, ребята. Удачи, мистер Салливан. Тихо, не видишь? Мешаешь работать. Ой-ей. Прости. Заткнись. Корпорация, минуту. Корпорация, соединяю. Мистер и сучка в отпуске. Оставите сообщение. Оу, змеюсик-лапусик. Мой круглик. С днем рождения! Ах, Круглик-бублик, ты помнишь? Привет, Салливан. О, привет, Селия. Офелия. С днем рождения. Спасибо. А что, пойдем в какое-нибудь особенное место? А, я заказал столик в ресторане. У Годзиллы. У Годзиллы? Но туда же ведь почти невозможно попасть. Не, для твоего круглика. Встретимся сразу после работы и не минутой позже. Да-да, сладусик. Думай о чем-нибудь светлом. Душа моя, мечтаю я обнять тебя скорее. Знаешь, друг, она одна такая. Да-да, одна. Очень рад за тебя. Ну и спасибо, что заказал для нас столик. Не за что. На имя Круглика, правильно? О, хорошая идея. Умник. Очень смешно. Что за... Вазовский! Вот так номер. Я пугаю маленьких детей и маленьких монстров. Мне и не страшно. Это аллергия. Ага, сейчас. Слушай, Рэндалл, оставь это для отдела страхов. Я сегодня в ударе, Салливан. И серьезно намерен пугать в больших количествах. Просто в огромных. Браво, Рэндалл. Но тем более тебе будет обидно, когда мы первыми установим рекорд. Ха-ха! Слышите? Это ветер перемен. Слышите? Слышите ветер перемен? Гад ползучий, обещаю, что я когда-нибудь разрешу тебе проучить его как следует. Слизнячок, привет! Здравствуй, Роуз, моя маленькая мясистая улиточка. Кого мы пугаем сегодня? Вазовский, вы вчера не разобрали документы. Ах, да, бумажки. Но представь, как было бы здорово, если бы они испарились. Я никогда не повторяю. Хорошо, я стану менее безответственным. Я слежу за вами, Вазовский, постоянно. О, и страшило. Очень внимательно. Все отделы страха в действии. Помощникам доложить о готовности. Внимание! Восточное побережье активизировано! Страшилы, на выход! Итак, пусть победит сильнейший. Я надеюсь. Приготовились! 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ха! Ты страшный, огромный, лохматый великан. Я в хорошей форме, Майки. Yes! Ура! Молодец! Отлично! Теперь следующая дверь. Ты отстаешь, Рэндалл. Может, следует что-нибудь подкрутить? Просто дай другую дверь! А, да, точно дверь! Джерри, дела наши все так же плохи? Мы, может быть, даже план выполним сегодня. За этот месяц впервые. А? Что случилось? Она чуть не тронула меня. Подошла совсем близко. Она что, не испугалась? Ей же 6 лет. Мне грозила смерть. Ты слышишь? Смерть! Держись, ты же мужчина. Эй, здесь дверь сломана! Мы уже здесь! Это мы! Поберегись! Поберегись! Момент! Простите, извините! Уже 58-я дверь на этой неделе. Раньше дети хоть знали, что такое страх, а сейчас... Давай включай! Рэндалл... Что? Смотри! Внимание! У нас новый лидер! Рэндалл Бокс! Я! Посмотри, вон туда! Там была вечеринка. Бывает и так. Осторожно! Я же говорил! Браво, Джеймс! Какой потрясающий результат! Я учился у лучших мастеров, мистер Водонок. Например, у вас. Через 5 секунд у меня должна быть новая дверь, или я собственноручно запихну тебя в дробилку! Эй, Вазовский, поздравляю! Цифры впечатляют. Разве? О, я и не заметил. Ну, а как у Джорджа дела? Да у него все отлично. Люблю работать с этим парнем. Еще дверку, Чарли. Нынче мне везет. Мы с Джорджем как братья. 23-19! 23-19! Тревога! Джордж Сандерсон, пожалуйста, оставайтесь на месте. Ой, приготовьтесь к дезинфекции. Быстро все в укрытие! Ох, только не они! Быстро, быстро, быстро! Отойдите в сторону. Покиньте зараженную территорию. 23-19 действий. Очистить помещение. Спокойно, без паники. Отходи. Осторожно. Все чисто. Ситуация стабилизирована. Начать дезинфекцию. Хорошо, что вы здесь. Я едва уцелел. Порядок. Ладно, ребята, перерыв. Постоим полчаса и перезапустим систему. Весь отдел страхов будет закрыт. А что впереди? Ох, что за день? Настали трудные времена. Но мы-то с вами не пропадем. Скажи это совету директоров. Джеймс, наша семья владеет компанией вот уже 3 поколения. Я сделаю все, чтобы не позволить разорить ее. Ну, я тоже. А знаешь, хочу тебя кое о чем попросить. Все, что угодно. Мы наняли несколько страшил новичков, но они, так сказать... Неопытные. Ой, не то слово. Ага. Вот я и подумал. Не мог бы ты зайти завтра и устроить небольшую демонстрацию? Показать им, что такое настоящий страшила, а? Для начала я покажу, как рычать по-водоногски. Это моя школа. Приготовиться все двери возвратить на место. Все без исключения. Да. В жизни не видел ничего подобного. Ты сегодня в ударе. Еще один такой день, и рекорд у нас в кармане. Да, дружище? А после обеда в ресторане я приглашу ее домой на коктейль с мухами. Смело. А ты что будешь делать? Ну, пойду домой и еще потренируюсь. Опять? В жизни есть кое-что и кроме работы. Фу, не дашь побрызгаться? Хочешь 2-недельные носки или гнилую капусту? Нет сырого болота. Нет. А дохлые кошки? Есть мои любимые. Знаешь, я всерьез начинаю задумываться, не жениться ли? Как ты можешь, Майк? Впереди романтический вечер. Для нас, для меня и Селли. Паровозик нашей любви отправится в путь. Ту-ту. Стоит взглянуть на ее личико, и так биться сердце начинает... Ай! Отлично, Вазовский. Запланировали себе вечер отдыха? Ну, я, да, запланировал. Стало быть, оформили все документы без ошибок. В кои-то веки. Что ж, красноречивый ответ, Вазовский. Ох, нет, все мои отчеты. Я забыл их на столе. А если мы не придем в ресторан через 5 минут, уйдет столик. Что, где? Лапусик мой. Ну что, кругличек, мы идем. А, конечно, только знаешь... Что? А, у меня тут... Тут у меня... Я не понимаю. Это я забыл, какие документы нужны. А Майк мне помогал. Спасибо, друг. О чем ты? А, да, он забыл, а я вспомнил. Да ладно, нам пора. Уже идем. На моем столе. Розовые для бухгалтерии, зеленые в отдел закупок, темно-желтые для роз. И! Лиловые не трогай! Розовые в бухгалтерию, зеленые к роз. Нет, зеленые в отдел закупок, а к роз идут темно-желтые. Хм, куда же идут лиловые? Вот лиловые. Ау! Кто-нибудь, это чья дверь? Ау, эй, здесь пугает кто-нибудь? Ку-ку. Эй. Киса. Отстань! Отойди. Да-да-да, пить. Ай, чу-чу. Дней рождения, но этот лучший из всех. Что ты так смотришь? Вспомнил день, когда впервые тебя встретил. Я глаза не мог оторвать. Да брось ты. Волосы были короче. А я как раз собиралась подстричься. Нет, нет, мне и так нравится. Мне нравится в тебе все. Недавно меня спросили, кто, по-моему, самый красивый монстр в Монстрополисе. И что я сказал? Что ты сказал? Я сказал... Салли? Салли? Что ты? Нет, нет, ты не то подумала. Хотя, конечно, Майк, он, что ты несешь? По-своему, красивый и с такими большими... Привет, ребята. Какое совпадение, вы тоже здесь, а? Заскочил купить еды. Майк. Салли. Что у них тут есть? Уходи, ты мне все испортишь. Когда я вернулся за документами, я увидел там дверь. Что? Дверь? А за ней Рэндалла. Подожди, Рэндалл? А, вот жулик. Счет свой пытается увеличить. Или еще что-нибудь. Что еще? Загляни в мешок. Чего? Посмотри в мешок. Какой мешок? Здесь все такое невкусное. Береги Селию. Майк, что происходит? Селия, постарайся его понять. У меня очень срочное дело. Майкл! Я хорошо выгляжу. Готовы? Раз, два. Здесь ребенок! Настоящий! Круглик, ты где? Ой, нет! Мама! Бежим! Сматываемся! Сохраняйте спокойствие! Это не учебная тревога! Майкл! Майкл! Ай, не хватайтесь! Ты, убери руки от моего лапусик! Здание готово к дезинфекции! Остается надеяться, что худшее уже позади! Если верить свидетелям, то впервые за всю историю Монстрополиса в наш город коварно пробрался ребенок. Пока мы не можем подтвердить, что ребенок действительно был здесь. Да, он пронесся прямо надо мной, и искры из его глаз разнесли машину. Я пытался убежать, но он пригвоздил меня взглядом к месту и тряс как куклу. Это правда, я сам это видел. Мое мнение как профессионала таково, что не надо паниковать. Надо бежать! Ой! Нет, нет, нет, стой, стой, стой! Иди сюда! Отойди! Нет, нет, не трогай! Я же их ставил по алфавиту. Ничего, ничего. Главное следить, чтобы он близко не подходил. Что это хочешь? Лови. Нет, нет, хватит. Не трогай маленького Майка. Майк, отдай игрушку. И не подумаю. На, Мишку, ну, забирай. Мишка, вот веселый Мишка, он не плачет, и тебе не нужно. А то нас найдут и будут очень ругать, ну, прошу тебя, не плачь, не плачь. Хорошо, молодец, Салли, продолжай в том же духе. Я веселый Мишка, давай с тобой... Ты дотронулась, Что это было? Понятия не имею. Но было бы лучше, если бы он больше так не делал. Зачем я совершил такую глупость? Что будет теперь с компанией? Компанией? Лучше думай не о компании, а о нас. Не видишь? Это же робот-убийца! Бьюсь об заклад, он ждет, когда мы заснем, и тогда он бац! О, мы легкая добыча, дружок, легкая доступная мишень. Ну ладно, кажется, у меня есть план. Мы выроем ложками туннель под городом и выпустим на волю чудовище. Ложками. Все, идей больше нет. Что делать? Воздушный шар? Дорого. Большая рогатка? Заметно. Троянский конь? Уже было. Смотри, рисовала. Нет плана, нет. Что делать? Что делать? Я завис. Майк, кажется, она устала. Ну? Так почему бы тебе не устроить его поспать, пока я обдумываю план? Ты не хочешь баиньки? Я тебе постелю, а? Хорошо? Вот, видишь? Я приготовил тебе местечко. Так, слезай с моей кровати, ты же напустишь микробов. Все равно, устроюсь как-нибудь в своем кресле. Что? Не ходи, не надо. Это шкаф, ничего страшного. Да, он похож на Рэндалла. Рэндалл твой монстр. А, ты думаешь, что он ночью выскочит из шкафа? Как же объяснить-то? Там пусто. Видишь? Нет там монстра. Хорошо, сейчас есть. Но я пугать тебя не собираюсь. Я не на работе. Хорошо. Так и быть, посижу здесь до тех пор, пока не уснешь. Давай, сон ходит ночью в гости, тихо к тебе заходит, дует, и ты спишь. Знаешь, Майк, может, это безумие, но кажется, она не опасна. Серьезно? О, ну что ж, оставь его у нас. Давно мечтал завести животное, которое убьет меня. Может, просто отправить ее обратно в дверь? Что? Майк, послушай, мы очень осторожно вернем ее на место. И все будет как было. Ты шутишь, что ли? Смеешься надо мной? Салли, в силу сложившихся обстоятельств, я был способен вытерпеть очень многое. Но теперь я говорю, хватит. Что ты предлагаешь? Выйти на улицу вместе с этим? И, как я понял... Внести его на фабрику, так? Фантастика! Мы открыто идем прямо к фабрике. Эх, Салли, швабра, два фонарика и обивка от кресла никого не одурачит. Вспомни несколько имен, а? Лохнесс, Йетти, этот ужасный снежный человек. Их объединяет только одно – изгнание. А мы будем следующими. Не паникуй, все получится. А, привет, Франк. Привет, ребята. Все у нас будет хорошо. А? Выявить отпечатки пальцев. Только осторожно. Отсюда хорошо видно. Немного пониже. Найдено на месте происшествия. Все хорошо, не паникуй. Не уговаривай меня не паниковать. Все плохо. Возможно, заражено. Господа, безопасность наша главная задача. Если у вас возникнет... Нет, не сейчас, не сейчас. О, здравствуй, малютка. Откуда ты взялась? Господин Вододок. Ха, Джеймс, это твоя? Это вообще-то моей сестры, кузины, дочка, да. Да, сегодня день дальнего родственника. Не заметил объявление. Ладно, слушай, Джеймс, не хочешь сегодня задержаться в учебном классе и показать сеанс запугивания, о котором мы говорили, а? Да, да, я, может, нам не сегодня? Пора. Да, да, уже иду. Значит, встретимся после 12, Джеймс. Если только эти господа нас не прикроют. О, боже. Показательное запугивание. Я всегда обо всем узнаю последний. Приведем дочку сестры твоей кузины. Она им всем покажет. Стоять! Держите его! Путь свободен. Главное, скорее избавиться от него. Жди здесь, я пошел за магнитной картой. Как я ее в мужской раздевалке оставлю? Ты сказал что-то очень странное. Все отлично, хорошо, смотри, ему нравится. Он даже танцует. Я мигом за карточкой. Знаешь, ты так смешно танцуешь, как будто ты хочешь... О! Ты там все или нет? Извини. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзет. Как дела? Ты уже закончила? Куда же она делась? О, где же она может быть? Ага, превратилась в невидимку. Просто понятия не имею. Вот ты где! Ну ты даешь. Спокойствие. Рос, мой нежный болотный паучок, ты великолепна. Новая стрижка? Признайся, изменила прическу, да? Новая прическа и макияж, и пластическая операция, или как там? Что-то ведь ввели тебе под кожу, отчего ты теперь выглядишь как... И... Слушай, у меня к тебе просьба. Вчера поздно вечером Рэндалл работал с дверью. Мне очень нужен ключ от этой двери. Да, прекрасно. Но, как я вижу, документы опять не разобраны. Он, вернее, я, ну, не разобрал. Сегодня контора закрыта. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Выходи, а то... Что ты тут ползаешь? А, я ищу ребенка. Ты его потерял? Нет, она просто... А вот она. Что? Что случилось? Рэндалл! Ах ты здесь! Что же нам теперь делать с ребенком, чтобы... Он на первой странице, ребенок которого ты... Ты можешь говорить тише! Думаешь, я не понимаю, что происходит? Я всю ночь пытался его отыскать. Я тут немного посчитал, взял за основу размеры ресторана и понял, ребенок мог убежать! Да, но мы должны делать вид, будто ничего не случилось, ясно? Твое дело машину запускать, а о ребенке я позабочусь. Но тот, кто его выпустил... Мертвец! Ты все еще здесь! Давай, иди, шевелись! Иду. Уже, меня уже нет! Они ушли. Фу! Все плохо, все очень плохо. Что-то сказали о машине. Какая разница? Спокойно, самое главное найти нужную дверь и отправить ребенка домой. Ты прав. Двое тихих рядовых, идущих на службу. Мы затеряемся в толпе. С добрым утром, парни! Привет, как делишки? Хорошо выглядишь, полинял, что ли? Достал магнитную карту? Конечно, достал. Я же сказал тебе, что я пойду и достану карточку. И я пошел и достал ее. Так, сейчас придет. Будь осторожна и больше не убегай через шкафы. Майк, это не ее дверь. О чем ты говоришь? Конечно же, его. Его. Ее дверь была белой. Нет. И с цветочками. Нет, тебе показалось в темноте, потому что это дверь его. Эй, ты слышишь? Кажется, там весело. Отлично. Пришли мне открытку, детка. Майку Вазовскому, 22-й дом. Майк Вазовский, улица Спокойной Старости. Майк Вазовский. Умница. А теперь бон вояж. Пока. В Вперед! Смотри сюда! Видишь? Прутик! Ищи! Ищи прутик! Майк, я сказал, это не дверь, Бу. Бу? Что за Бу? Я решил, что буду ее так называть. А в чем проблема? Салли, ты не должен давать ему имя. Как только дашь имя, сразу начнешь привязываться. А теперь верни его на место! Или мне не мешай! Ага, репетиция. Знаете, в театральный кружок записались. Мюзикл. Сейчас же верни его на место, или мне не мешай. Спектакль такой. Да. Верни его на место. Или не мешай, или не мешай. И все. Мы еще не отработали как следует, но очень стараемся. Салли, мне надоело. Прощайся быстрей. Где она? Ушел, что ли? Где она? Невероятно. Она опять удрала от тебя. Ну, это уж просто. Подожди минутку. Может, не все так мрачно? Молодец! Ха-ха! Она убежала! Эй-эй-эй! Постой! Салли, постой! Мы так близки к рекорду! Кто-нибудь ее найдет, и это будет уже его забота! С глаз долой, сердце вон! Что это вы делаете? Пьесу репетируют. С глаз долой и сердце вон! Заткнись, Вазовский! Что скажешь об этом ребенке, Салливан? Безумие, а? Ну да, безумие. Ходят слухи, что следы ведут сюда, на фабрику. Ты ничего не видел? Нет? Вообще я... Нет, откуда? Но если это кто-то из наших, то советую. Приглядись к Ваксфорду. Ваксфорду? Да, с 6-й станции. С хитрыми такими глазками. Эй, Ваксфорд! Что? Салли! Майкл Вазовский! Вчерашний вечер был самым худшим в моей жизни. Самым худшим. Я для тебя ничего не значу. Ну, не сердись, Лапусик. Я думал, ты любишь суши. Суши? Суши? Ты полагаешь, Зимчик, это из-за суши? Вазовский. Майкл! Мужчины. Дыши. Глубже дыши. Где ребенок? Какой ребенок? Он здесь, на фабрике, не так ли? Нечего на меня валить. Этого бы не случилось, если бы ты вчера не жульничал. Жульничал! Жульничал. Ладно, хорошо. Я знаю, что мы должны сделать. Что произойдет здесь через несколько минут, когда прозвучит гудок? Ты, наверное, пойдешь на обед. Другие пойдут обедать. Что это значит? Что весь отдел страхов будет? Окрашен. Опустеет! Он будет пустым, идиот! Видишь часы? Когда большая стрелка будет наверху, и маленькая стрелка будет указывать вверх, дверь ребенка кажется на станции. Но как только большая стрелка будет внизу, дверь тут же исчезнет. До этого ты успеешь отправить ребенка. Тебе ясно? Бу! Не надо! Эй, ты! Стой! Это он! Тот самый из рекламы. Точно, это он. Можно взять автограф? Ну, конечно, с удовольствием. А может, еще подпишите для моей дочки? А, да, сейчас. От твоего страшного друга. Желаю удачи. А я отвечаю. Раз ты со мной так говоришь, между нами все кончено. О, она что? Ты знаешь мою маму. Не пустила меня гулять. Спасибо. Пока, ребята, удачи. Ешь от пуза. Так, ну что ж, здравствуй. Как тебя зовут? Майк Вазовский. Huh? Так, Салли, выходи. Выходи. Эй, ребята, вы нигде не видели Салли? Не, не видели. О, Салли. Сегодня в Азовских какой-то нерв. 23-19! Опять! Салли! Салли! Салли! Отличная новость. Я нашел способ выкрутиться. Но надо торопиться. Ты нашел его? Салли, это же брикет с мусором. О-о. Я все еще слышу ее тоненький голосок. Да, я тоже слышу. Сколько у тебя там детей? Майк Вазовский! Майк Вазовский! Майк Вазовский! Киса! Бу! Бу! Ты живая! Я так переживал! Я просто... Никогда больше не убегай от меня, девочка. Я просто не буду. Ох, я так рад, что ты цела. Вы только подумайте, какой любящий отец. Вообще, это дочка моей кузины, сестры. Так, Саль, довольно, уходим. Майк Вазовский! Да-да-да, отойди, малыш. Муху. Прекрати смешить, Бу. Я не смешил, бежим. Что-то я не понял. Ты достал ее дверь? Объясню потом, бежим. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Прошу, будь там, будь там, будь там. Вот она, как и обещал Рэндалл. Рэндалл? Постой минутку. Ой-ой-ой, куда? Раз, два, три, четыре, и дитё в своей где квартире. Ты? Снова нормальная жизнь. Наконец-то все позади. Эй, не бойся, Бу. Что там такое? Быстрее, мы не успеваем. Ты не понимаешь, Рэндаллу нельзя доверять, он преследует Бу. Ну и что теперь? Вперед, время на исходе. Нет, нет, здесь что-то не так. Слушай, Салли, ты требовал ее дверь. Вот она, так что прошу. Нет, Майк. Все ждешь доказательств? Прекрасно. Хочу в дверь, не хочу Майк, в дверь. Майк, стой! Паранойя в последней стадии. Майк! Отзовись, дружище. Майк, где ты? Молодец, Бу! Не бойся. Помоги мне! Давай, давай, давай, давай! Я не хочу здесь состариться! Тяжелые нынче дети пошли! Вазовский! Где оно? Ты одноглазый кретин! Ну, во-первых, не кретин, а кретин. Пугать надо грамотно. А во-вторых, сам ты кретин. Если думаешь, что, похитив меня, ты побьешь рекорд. Ты все еще думаешь, что я бьюсь за этот дурацкий рекорд? Ну, я так думал, пока ты не усмехнулся как-то странно. А сейчас я думаю, что я, пожалуй, пойду. Я совершу революцию в индустрии запугивания. И очень скоро даже великий Джеймс П. Салливан будет на меня работать. Ну, кто-то же должен делом заниматься. Я хочу знать, где оно. И ты мне об этом скажешь. Да я ничего не знаю. Ага, сейчас. Не знаю? Нет, правда не знаю. Ух ты! Что это? Постой. Нет, стой. Ох, перестань. Нет. Есть там кто-нибудь? Эта штуковина движется. Я не люблю движущиеся предметы, особенно если они едут на меня. Так, прекрати, эй, Рэндалл! Ну, поздоровайся с криковыжималкой. Здрасте. Подожди, куда ты пошел? Давай выпьем по чашке кофе. Ну, постой. Поболтаем о чем-нибудь. Что это такое? Стой. Нет. О, нет, хватит. Нет. На помощь. Нет. Что ты сделал не так на этот раз? Я не знаю, я проверял. Пойди проверь машину! Должно быть что-то с клапаном, всасывающим крики. Грибок, машины любишь, а? У меня есть крутая тачка. Если отпустишь, отдам ее покататься ненадолго. Ну, пожалуйста. Извини, Вазовский, но Рэндалл запрещает обсуждать с жертвами его злодейские намерения. О! Что случилось? Где Вазовский? Быстрее! Он сумасшедший! Он убьет нас! Может быть заражено. Мы удерем отсюда навсегда! И где-нибудь на островах начнем новую жизнь! Прощай, фабрика монстров! Прощайте, мистер Водонов! Нет, Майк, стой! Эй, куда ты? За мной! У меня есть идея! Стой! Нет! Нет! Говорю в который раз! Не пугай ребенка, не дав ему уснуть! Я хотел к нему подползти, как змей-ниндзя, с тихим шипением. Ох, сколько можно повторять? Важно все, любая мелочь. Вот как вы входите в комнату? Господин Водонок! Джеймс, как раз вовремя. Нет, я сейчас объясню. Так, ну-ка покажи класс этим монстрам. Я не могу. Выслушайте меня. Прошу внимания. Сейчас вы увидите высочайший класс. Запускаем этап. Ну подождите! Стой, Бу, стой! Ну давай, зарычи как следует. Господин Водонок, у нас нет Салли, времени. Салли, рычи, чего ты ждешь? Давай! Но нет. Да! Отлично, Джеймс. Бу? Прервемся, господа. Прошу всех на выход. Надеюсь, сегодня вы получили ценную опухоль. Бу! Бу! Бу, не бойся. Ребенок! Сэр, она не ядовитая. Что? Да, звучит безумно, но поверьте, Сэр, я... Ну, это же я. Я ведь просто... Не надо. Нет, не надо бояться. Ага, не говоря уже про то, что... Ну, я только... Бу, поскольку мы вместе, он хочет убить нас. Так что Рэндалл во всем виноват. Рэндалл? Да. У него прямо здесь, на фабрике, есть секретная лаборатория. Как это могло произойти? Ох, как это могло произойти? Кто-нибудь еще об этом знает? Нет. Хорошо. У компании не хватит денег замять еще один скандал. Ладно, прежде чем что-то предпринять, надо о ребенке подумать. Ох, вот уж не предполагал, что такое случится. Да еще на моей фабрике. Как жаль, ребята, что вас в это втянули. Особенно тебя, Джеймс. Но мы все уладим и спасем репутацию компании. Это не ее дверь. Я знаю, я знаю. Она ваша. Нет! Мы гении в изгнании! Мы в человеческом мире! Великолепная идея пойти к твоему водоногу! Надо же, оказывается, он все знал! Почему бы хоть раз меня не послушать? Хоть раз! Но ты меня не слышал! Ты меня вообще не слышишь! Вот тебе! Не хочешь слушать? На, получи! Добро пожаловать в Гималаи! Ужасный! Ха-ха! Вы в это верите? Разве я похож на ужасного? Почему бы им было не назвать меня прекрасным снежным человеком? Или хотя бы приятным снежным человеком? Я ведь добрый малый, хочешь? Ха-ха, нет-нет, ты не то подумал. С лимоном. А ты попробуй, приятель. Снежная трубочка. Никогда не забуду, как она посмотрела. Эх, бедняга. Я знаю, как не сладко, когда выгоняют. Взять хотя бы лешего. Когда его выгнали, он соорудил огромный венок из крапивы. Все время носил его на шее. Чесался и плакал. Ну, вам-то будет легче. Это же просто невероятное везение быть изгнанным с лучшим другом. Это мой враг. О, а я подумал, что вы друзья, когда увидел, как вы летите, обнявшись в буране. Тебе показалось. Сломал мне жизнь. Из-за кого? Из-за ребенка. И теперь я должен торчать в этой ужасной дыре. Ужасной дыре? Говори лучше, и в прекрасной норе. Посмотри, какой здесь сказочный снег, а? О, ты еще деревню не видел? Лучшее место в мире. А какое молоко у Яков, обалдеть. Что? Что ты сказал? Да, у Яков. Конечно, Яков доить непросто, но когда из молока вытащишь всю шерсть, такая вкуснотища. Нет-нет, ты говорил про деревню. Там есть дети? Дети? Конечно. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Где это? Эй-эй-эй, это у самого подножия горы. Идти 3 дня. А, 3 дня. Мы должны идти туда сейчас. Собираешься в деревню? Отлично. Правило номер 1. Всегда. Нет. Никогда. Никогда не ходи в буран. Мы должны отыскать Бу. Бу! А как же мы? С тех пор, как появился ребенок, ты перестал меня слушать. И где мы в результате? Ох, подумать только, мы почти дошли до рекорда. Мы были у самой цели. Киса должен... Не играет роли? Нет-нет, секундочку. Не играет роли? Так, да это же... Нет, отлично. Давай говорить серьезно, наконец. О, вы только посмотрите, снежные трубочки кончились. Пойду-ка я на улицу. Сделаю еще немного. Салли, а как же все ради чего мы работали? Не играет роли, а? А как же Селли? Я никогда, никогда ее не увижу. Тоже не играет роли. Ну а обо мне? Что ты скажешь о своем лучшем друге? не играет роли? Прости, Майк. Прости, что мы здесь застряли. Я не думал, что все так обернется. Но Бу в опасности, и надо найти способ спасти ее. Давай спустимся вниз и... Мы? О, мы. Но нет. На этот раз никаких мы. И если ты хочешь идти туда и окоченеть до смерти, поступай, как знаешь. Больше ничего не скажу. Трубочек принес. Ну давай, давай, Джордж, я же знаю, ты можешь. Я подобрал для тебя легкую дверь в Непал. В тихий, чудесный Непал. Ладно, я пошел. Держи костыль. Покажи им, Джорджи. Здоровый, поберегись. Прости, что за... Джордж. Эй, нельзя так где? 23-19. Разойдись. Наконец-то. Нельзя было тебе доверять. Мне пришлось лишиться лучшего страшилы. Скоро нам и не нужны будут страшилы. А Салливан получит по заслугам. Он был страшилой, каким ты никогда не будешь. Останови его! Пошли домой. Покончи с ним! Ты не представляешь, как я этого ждал, Салливан. Считай, что я не волнуюсь за ребенка. Майк, мне не до этого. Да, понимаю. Просто я был очень зол, но потом все обдумал. Ну, нельзя было меня там бросать. Нет. Он на меня нападает. Нет, я не нападаю. Я пытаюсь быть честным. Так выслушай меня. Мы с тобой одна команда. Самое важное для нас – дружба. Я знаю, он очень ранимый. Ну, не надо. Если ты заплачешь, я заплачу тоже и вряд ли смогу договорить. Прости, что не был рядом, но теперь я с тобой. Эй, Салли, я тебе душу раскрываю. В конце концов, обрати внимание. О, смотри-ка, Рэндалл. Бежим? Вставай! Нам не нужны свидетели. Свидетелей не будет. Я рад, что ты здесь, Майк. Тебе ведь нужна моя забота, толстячок. Змея! Мьюзик мой, я так скучал. Идем. Майкл, если ты не скажешь мне, что происходит, между нами все кончено. Ты понял? Ну ладно, ребенка, которого ищут, впустил Салли. Мы пытались его вернуть, но помешал водонок. А теперь нас преследует Рэндалл и хочет убить. Ты думаешь, я поверю в эту чушь, а, Майк Вазовский? Майк Вазовский. Я люблю тебя, Лапусик! Прочь с дороги! Идиотка! Так, разойдись. Вперед, скорее! Быстрей, быстрей! Я стоял! Вот они! Внимание сотрудникам! Рэндалл Бокс только что побил мировой рекорд по испугам. Ничего не убил! Ну-ка, прочь с дороги! Дайте мне пройти! Ну, вперед, Круглик! Смешно, да? Сойдите с моего хвоста! Салли, что ты делаешь? Хватайся, Майк! Ты что, с ума сошел? Ваша взяла. Ладно. Догоним дверь Бу и вернем на станцию. Вот ребенок. Мы сдаемся. Понял. Майк! Меня... О, прости, друг. На здоровье. Надеюсь, было больно, червяк! Молодец, Майк, мы оторвались! Нет! Приятного полета! Открывай! Я пытаюсь! Ну, скорее же! Давай, влезай! Бу! Вон они! Салли, куда ты? Салли! Бесплатно. Где же они? Прямо по курсу! Нет! Взгляните на этого любимого всеми страшилу! Никчемный, бездарный, бешен! Ты был первым слишком долго, Сальван! Теперь твое время кончилось! Можешь не волноваться! Уж я позабочусь о ребенке как следует! Нет! Ты видишь, она тебя не боится. Ты, Рэндалл, остался без работы. Так, давай, запускай его. Покажи, на что ты способен. Приготовиться к броску, раскачай, два качай, мощный бросок, и он далеко! Мам, опять аллигатор в дом заполз. Опять? Дай-ка сюда лопату. Вот тебе! Дай ему кастрюли! Почетный ритуал, Майк. С удовольствием. Правильно, Бу. Ты его победила. Идем? Что ж, Бу, тебе пора домой. Скорей расти и слушайся родителей. Плохо дело. Опять нет энергии. Рассмеши-ка ее. Ладно, только для вас. Упадете со смеху. Хоп! Она ничего не видела. Что? Забыл снять с нее этот дурацкий капюшон, растяпа! Дядя Майк, не надо кричать в ее присутствии, иначе она не засмеется. Да! Эй, Бу, смотри! Фокус! Смешно, да? А это как тебе? Только без шуток, держись! Что происходит? Дверь движется сюда. Отключите энергию и захватите этих злоумышленников, устроивших беспредел. Ну вот, делегация с цветами. Что же придумать? Вы окружены. Выходите медленно, держа перед собой ребенка. Хорошо, ваша взяла. Ладно. Вот мы, вот ребенок. Мы сдаемся. Но прежде чем нас уведут, только одно слово. Лови! Выброс тактического снаряда. Отцепить зону заражения. Как гнать преступника? Стой! Обеспечить охранное подкрепление. Держите его! Бежим! Не дайте ему уйти! А? И! Назад! Ребенок у него! Салливан! Салливан! Отдай мне ребенка! Отдай ее мне! Открой дверь! Открой сейчас же! Эй! Слышишь, Салливан! Ты пожалеешь? Идем? Не смей входить в комнату! Ай! Он не войдет сюда, Бу. Я не допущу. Будь умницей, ладно? Все слишком далеко зашло. Она у себя дома. Оставьте ее в покое. Ни за что. Она знает много. И ты тоже. Но это же беспредел. А что же мне делать? Пугаем по старинке, а энергии не хватает. Значит, детей можно красть? Я украду тысячи детей, но не дам умереть компании. И я уничтожу любого, кто встанет на моем пути. Нет! Спокойной ночи. А? Спокойной ночи. Что? Спокойной ночи. Что такое? А? Программа приостановлена. Программа приостановлена. Итак, не знаю, как вы, ребята, а я заметил пару грубых ошибок. Но как вы это... Как вы это... Ну что? Полюбуемся еще раз? Согласны? Я украду тысячи детей, но не дам умереть компании! Что? Я украду что? Тысячи детей, но не дам умереть компании! Я украду тысячи детей, но не дам умереть компании! Я задерживаю, пройдите с нами! Что? Что вы хватаетесь? Уберите руки от меня! Вы не имеете права! Ну что, доволен, Салливан? Ты уничтожил компанию! Корпорации монстров больше нет! Где теперь жители возьмут крики? Наступит энергетический кризис из-за тебя! Оставайтесь на месте. Номер первый поговорит с вами. Равняй! Привет, мальчики. Росс? 2,5 года работы секретной службы чуть не прошли впустую благодаря тому, что вы перехватили ребенка. Но в то же время без вашего вмешательства мы бы никогда не узнали имена виновных. Теперь об этой девочке. Прошу, отправьте ее домой. Безусловно. Двери дробилку. Что значит, я больше ее не увижу? Сожалею, но таков порядок. Даю вам 5 минут. Ну, пока, крошка. Майк, глазовки! Да. О, Бу, я буду скучать. Иди, расти большая. Бу. Ах, надо же. Очень красивая, да. Бу. Просто замечательная. Ну-ка, иди сюда. А вот и милый Мишка. Никто не выйдет из шкафа и не напугает тебя, да? Да. Прощай, Бу. Киса. Киса должен уйти. Ничего не было, джентльмены. На эту тему никаких письменных отчетов. Нас раньше отпустят с работы. Идиот! Они вообще теперь фабрику закроют. О! Говорю тебе, надо было видеть лицо водонога, когда стена поднялась. Ху-ху! Я сохраню кассету. Что с тобой? Брось грустить. Главное, что мы отправили Бу. Ну, конечно, мы развалили фабрику, и сотни людей останутся без работы. Я не говорю уж о злобной мафии, которая будет нам мстить. Но знаешь, мы, по крайней мере, посмеялись. Посмеялись. микрофон включен? Алло, алло, проверка, проверка. А, добрый вечер, очень рад вас видеть. Как здорово, что я сегодня у вас в гостях. Вы откуда? А, неважно. Ходите в детский сад? Обожаю детский сад. Лучшие годы моей жизни. Лучшие годы. Я люблю спорт. Эстафету с мячом особенно. О, я всегда прихожу первым. Потому что я мяч. Ну, я мяч, понимаешь? А? А, ладно. Большое спасибо, я буду здесь всю неделю. Чаевые оставьте официанткам. Молодчина, Майк. С первым ребенком всю норму выполнил. Неплохо, а? Только тот, у кого настоящий комический талант, может получить столько энергии. Ага. Не говоря уже про то, что смех дает энергии в 10 раз больше, чем крик. О, круглик мой, иди ко мне. Лапуси! Круглик. Девочки, девочки, стоп, стоп, стоп. Майк, ты такой душка. Что, журнал принесли? Да, и не один, а целый ящик. Ну-ка посмотрим. Я и Салли на обложке, да? Глазу не верю. Круглик, милый. Я, моя фотография на обложке журнала. Ох, как здорово! Ух ты! Эй, Салли! А, Майк, я тут, это... Найдется минутка, хочу тебе кое-что показать. Но я не могу... Готов? Закрой глаза, иди за мной. Идем! Не подглядывай. Идем, идем, идем. Давай еще, еще Майк. Немножко. Иди на мой чарующий голос. Все, стоп. Открой глаза. Та-да! Майк! Это... Я перебрал гору щепок. Чтобы открыть дверь, нужно... все кусочки поставить на место. Бу, Thank you.